Глава 12. Способность доверять. Надира. Топи ушла, исчезла, а значит, больше ничего меня не удерживает в этом месте. Нет, конечно, еще остается на коже метка договора, но до его расторжения осталось не так уж много времени. Да и в случае необходимости я всегда смогу его разорвать. Как я уже сказала Лике, видя стену, преодолеть ее во много раз легче. Вот и тонкую, сверкающую, наполненную магией ниточку контракта я видела и могла порвать в любую секунду. Стоит ли тогда оттягивать неизбежное? Оставаясь здесь дольше необходимого, я рискую снова привязаться к людям. Люди предают, вольно или нет, своими поступками или своим бездействием, одним фактом своего существования или эгоистичной, преждевременной смертью, неважно. Важен лишь сам факт. Люди предают. Я не хочу больше доверять им. Это слишком больно — открывать свое сердце и каждый раз ожидать удара в спину. Если уж самые близкие люди меня предали, то чего же ждать от остальных? Первой меня предала бабка Тама. До того момента я как-то не задумывалась об этом, но она своим примером показала, насколько жестокие и эгоистичны люди в своих поступках. Она умерла, когда нужно было бороться и жить. Позволила инквизиторам затащить себя на костер, хотя могла сделать из них самих кострище побольше да поярче. Родители и сестры тоже меня предали. Они и слова не сказали в мою защиту там, на небольшой сельской площади перед домом старосты. Лишь стояли и отводили взгляды, как и остальные. Друзья, знакомые, родные. Никто из них не попытался встать на мою защиту, а меня уже привязывали к столбу. Даже собственная кровь сделала из меня что-то странное и непонятное. Хотя лишь благодаря этому я все еще жива. Но люди предают. А значит, мне просто необходимо держаться подальше от них. Светлых ли, темных, неважно. В них всех заложено это природой, а потому рано или поздно, но они предадут. Приняв окончательное решение, я покидала в заплечный мешок самые необходимые вещи и переоделась в дорожное платье. Школа мне многое дала и многому научила, но мне необходимо двигаться дальше. Играть в совет темных, как все остальные, — это излишняя трата времени, на мой взгляд. Да и опасно дразнить светлого зверя дальше. Мы и так весьма ощутимо прошлись по всем его мозолям. Войны начинались и с меньшего. Но если им охота подергать судьбу за хвост, их дело. Мне же пора в путь. Хорошо, что наступает лето. Можно уйти налегке, а к следующей зиме я уже либо осяду в какой-нибудь отдаленной провинции, либо обзаведусь каким-нибудь средством передвижения и теплыми вещами. Пока же мне ничего из этого не нужно. Местность я за время своих прогулок изучила достаточно, чтобы без труда найти нужное направление и выбраться из Зардии. Даже в библиотеку ради карт забиралась. В общем, я правильно сделала, заранее позаботившись о путях к отступлению. В дальнейшем буду поступать по той же схеме. Каким бы безопасным ни казалось убежище, а иметь пару запасных вариантов все-таки стоит на всякий случай. Надев старые, разношенные, но все еще крепкие и весьма удобные сапожки и подхватив набухшую от вещей сумку, я решительно направилась к выходу. Теперь мне ничто не могло помешать. Даже наблюдение и то сняли еще месяц назад. Но рано я расслабилась. Далеко уйти мне не дали. Стоило выйти за границу города, как меня тут же остановили. Далеко собралась? Себас, и как я только могла забыть о своем назойливом напарнике? Далеко. С вызовом ответила я. Не будет же он меня останавливать силой, верно? Благородные они все такие. «А здесь тебе чего не сидится?» — с нескрываемым интересом спросил он, и я поняла, пока он не добьется ответа, который устраивал бы его, не отпустит. Тысячу способов найдет, чтобы удержать, и не отпустит. Надоело. Я попыталась уйти от ответа. Неудачно. В принципе, нечего было и рассчитывать на это, но я не могла не попытаться обойтись малой кровью. Неправдоподобно. Я не стану говорить, что тебя так уж привлекает обучение и вся эта околошкольная возня. Но кое-какую пользу школа тебе приносила, поэтому ты ее и терпела», — спокойно сообщил он. «И раз уж собралась бежать сейчас, значит, считаешь, что возможные негативные последствия перевешивают пользу». «Не твое дело». Почувствовав, что в своих выводах он слишком близко подошел к действительным причинам, окрысилась я. «Мое», — спокойно возразил он. «Уж лучше бы и дальше прятался за маской рухли и слюнтяя. Тогда я хоть справиться с ним могла бы без труда. Сейчас же каждое наше столкновение мне давалось ой как нелегко. А случались они с завидной регулярностью. И чем я только привлекла его внимание? Неужели других девок вокруг нет?» «Чего ты боишься?» — участливо поинтересовался он. «Раньше таким тоном со мной разговаривал отец. И бабка Тама тоже. Бывало, когда пыталась успокоить и добиться внятного ответа». «Ничего», — резко ответила я, не желая даже в мыслях возвращаться к предателям. «Я достаточно натерпелась от них в прошлом. Нечего пятнать воспоминаниями о них настоящее». «Боишься? Иначе бы не сбегала так внезапно», — с какой-то понимающей доброй усмешкой произнес мой напарник. «Так чего?» Он смотрел на меня так открыто и нежно, как будто я действительно была ему небезразлична, и я не смогла устоять, призналась. «Люди предают, а я устала от вечного ожидания удара в спину. Если уж самые близкие, родные, чего же ожидать от остальных?» С какой-то болезненной обреченностью произнесла я. «Я не предам», — сказал он, осторожно делая шаг ко мне, словно опасаясь спугнуть дикого зверя. «Нади, поверь мне, я тебя не предам», — уверенно повторил он. «Никогда». Мне очень хотелось ему поверить, но... «Люди предают», — упрямо повторила я истину, вбитую в мое сознание самой жизнью. «Поверь мне, Нади, просто поверь», — произнес он, подходя ко мне ближе. Странно, но я так и не смогла сделать шага, чтобы отстраниться или хоть как-то увернуться от его объятий. Сил для этого уже не было, да и меня так давно никто не обнимал. «Хорошо», — негромко произнесла я, уткнувшись носом в теплую шерстяную ткань его плаща. «Но если ты когда-нибудь предашь меня, я тебя отомщу. Обещаю». «Согласен». С улыбкой выдохнул он в мои волосы. «Но я не предам тебя. Правда, не предам». Наверное, я слишком давно никому не верила. Настолько давно, что просто устала всегда и везде держать оборону. И, возможно, Себа только поэтому сумел подобрать правильные слова. Но так ли важны причины? Не думаю. Главное, в тот момент я действительно ему поверила. Без всяких гарантий. Просто так. Люди предают? Пусть так. Но в этот последний раз я рискну. Хотя бы для того, чтобы снова убедиться в этой болезненно-горькой истине. Ника. Покинув древний оплот драконов, Ника так и не решилась слишком далеко отойти от входа. Конечно, глупо было ждать, что Лика появится спустя пару минут, но юная принцесса слишком не любила сидеть без дела, понимая, что от нее ничего не зависит. Слишком деятельная от природы, Ника искала себя во многих областях. Учеба и книги ее увлечь не смогли, потому что все виденные ею библиотеки казались мрачными и скучными. Да и как можно часами сидеть на одном месте и только и делать, что пялиться на пыльные страницы? Поняв это, она утратила всякий интерес к книгам, зато увлеклась оружием. Наверное, из нее вышел бы неплохой охотник, но кто стал бы в Неламе обучать темную? Никто. Вот и приходилось все познавать по ненавистным книгам, да и на собственном опыте. Правда, была еще Лика. Сестра не любила боевые искусства и неохотно делилась опытом, но делилась. Понимала, что при дворе иначе не выжить, особенно маленькой девочке с темной кровью в жилах. Лика, Лика, Лика! В жизни Ники было слишком много сестры, и слишком мало остальных. Видя, что младшая дочь неинтересна отцу, и другие придворные следовали его примеру, и только сестра была рядом всегда. «Слишком привыкла», — негромко пробормотала она, вглядываясь в по-вечернему серое небо. «Ты что-то сказала?» С привычной наивностью во взгляде поинтересовался случайный прохожий. Киран никогда бы не признался, что все их встречи были спланированы и просчитаны им на многие месяцы вперед. Он вообще редко упускал из виду свою проблему. Ника была именно проблемой, причем непредсказуемой, и его лишь больше тянуло к ней. «Ничего», — принцесса хмуро отмахнулась от надоедливого некроманта. «В последнее время он появлялся везде, где она задерживалась дольше, чем на пару минут», и это уже начинало бесить. Впрочем, не он один. Такое чувство, будто все, сговорившись, всячески пытались вернуть ее в общество. Алекса и остальные одноклассники, Лир и еще парочка знакомых Зардов, Киран. И даже Аза пару раз напоминала, что отказываться от остальных только потому, что они видят мир в других красках, не стоит. Хотя из всех перечисленных некромант был самым назойливым и приставучим. Киран возникал везде, где мог и не мог. «Ты следишь за мной? Зачем?» Задумчиво поинтересовалась Ника, по-прежнему рассматривая жемчужно-серую небесную бездну. «Ты опасна в своей непредсказуемости!» Без малейшего промедления ответил некромант. На сей раз он говорил всерьез, без привычного дурачества. Ника отстраненно отметила этот факт, но и только. Она уже привыкла к этим его метаморфозам. То неразумное дитя, подкупающее всех наивным и чистым взором, то язвительный мальчишка, без малейших усилий, находящий болезненные точки окружающих, то умудренный опытом правитель. Киран очень хорошо научился прятать настоящего себя от чужих взглядов. Ника даже чуть завидовала этой его способности. «Поэтому ты следишь?» «Присматриваю», — поправил он. Хотя сама Ника особой разницы в этих словах не видела. «Пусть так. Могу я позволить себе одну просьбу?» «Можешь, если, конечно, это не оставить меня в покое. Этого я, как понимаешь, не сделаю. Остальное по мере сил и способностей». Ника, понимающе усмехнулась. Ей всегда нравилось, как некоторые люди обходят все препятствия, при этом всегда оставляя пути к отходу. Интересно, а она сама так когда-нибудь сможет? Не волнуйся, моя просьба полностью противоположна. Не понял. Невольно улыбнувшись, Ника чуть повернула голову и посмотрела на слегка сбитого с толку мальчишку. «Я всего лишь прошу тебя следовать за мной открыто. Раз уж ты все равно твердо намереваешься за мной присматривать, то делай это не из-за кустов, а из-за моего плеча. Не люблю чувствовать посторонние взгляды в спину». «Шутишь?» — тут же спросил он. «Нисколько. Все равно же от своего не отступишься, а мне легче терпеть тебя рядом и союзником, чем в трех шагах под видом шпиона. Ну что, согласен?» Безрассудно улыбнувшись, поинтересовалась принцесса. Киран внимательно посмотрел на нее, пытаясь понять и угадать ее мотивы. Безрезультатно. То ли она действительно предлагала ему это без задней мысли, то ли ее план настолько выходил за грани обычной логики, что он его уже не воспринимал. «Хорошо». «Значит, по рукам?» На всякий случай уточнила Ника и, дождавшись кивка, по-мужски протянула ему руку. Киран обреченно вздохнул, увидев столь противоречащий этикету жест, но смирился. Тем более у него еще будет и время, и возможности, чтобы научить это чудовище правильно вести себя в обществе. По крайней мере, оставлять все в таком плачевном состоянии он не собирался. «По рукам, принцесса!» – произнес Кир, чуть сжав протянутую ему тонкую ладонь. Ника улыбнулась. Да, она зависела от Лики все это время. Сестра всегда была центром ее маленького мирка, но это в прошлом. Как бы там ни было, но Ника научится жить в мире с собой и другими. И этот некромант ей в этом поможет. так или иначе.